Часть 18. Муха в паутине. Утром меня вышиб из сна долгий звонок телефона. Я пошарила рукой по простыне и нашла трубку. «Какому контуженному не спится так рано?» — прохрипела я, продирая глаза. «Подъем! Уже 12!» — шутливо возмутилась Рима. «М-м-м-м!» — потянулась я и вдруг дернулась, распахнула глаза и повернула голову в сторону подушки, где ночью лежал Клим. Потянула носом и почувствовала его запах. С досады поморщилась и отползла на самый край кровати. «Ты куда пропала? Ни слуху, ни духу!» «Неожиданные гости. Потом расскажу». «Ну, это должна быть шокирующая история, раз ты кинула нас». Иронично хмыкнула Рима. «Поверь мне, я точно в шоке». Потирая виски, вздохнула я и раздраженно сбросила с себя одеяло, которое тоже пахло Климом. «Скорая помощь требуется? Могу подарки завести, поболтаем». «Как-нибудь позже». «Ладно, детка, что-то ты не в духе. Береги себя». «И ты». «Кстати, не планирую ничего на 28 марта. Вера очень просила». «Это то самое загадочное событие?» «Ага». «И что это?» «Вот теперь умирай от любопытства!» Усмехнулась Рима и отключилась. «Ведьма!» Проворчала я и поднялась. Даже после смены белья и душа я все еще чувствовала запах Клима на себе. Надо же, въелся как солярка. Вот знала же, что нельзя вести его в спальню. Теперь только о нем и буду думать в постели. Хорошо, что больше не увижу его. Долгов нет, сам он не придет, а на сайт я точно больше не ногой. И стало как-то грустно от того, что я действительно больше не увижу этого мужчину. После чашки крепкого чая мысли все еще были как в тумане. Я переоделась в пижаму, взяла плед и ушла досыпать в кресле перед телевизором. День так и не сдался. Новый букет ждал меня на столе кабинета в первый рабочий день среди множества других подарков от коллег. Взгляд поймал открытую форточку. И я вспомнила, какая часть постигла белоснежные розы Алексашина на 8 марта. Ведро на балконе было местом их упокоения. Даже сочувственной оды не посвятила. И этот я выкинула бы в окно. Так стало не по себе от его присутствия. Снова нахлынуло настроение того дня. Вспомнился неловкий разговор с шефом, а следом и подарок от Клима. Но здесь я не могла позволить себе такого поступка. Следом зашла Татьяна и молча кивнула на цветы. «Курьер?» — мрачно спросила я. «Сам принес. Он уже здесь?» Я удивленно посмотрела на часы. «Семи заседает. Со снабженцем и главным технологом». Закатила глаза Мишна. «Давай чаю». Я подошла к букету и хмуро повертела его в руках. Открытки с рисунком уже не было. «Кто-нибудь видел, что он его принес?» «Ну, охрана, наверное, и уборщица. Хочешь, я вынесу аккуратно?» С пониманием предложила Таня. Я села в кресло, поставила локти на стол и подперла голову ладонями. «Ты же не думаешь, что я...» «Конечно, нет!» Возмущенно заверила она, прошла ко мне, обняла за плечи и протянула маленькую коробочку с подарком. «С прошедшим тебя!» «Спасибо, лапуля!» Обняла в ответ я. «Твой остался дома. Голова забита черт чем. Не знаю, что и делать. Я сама в шоке. Я бы точно не знала, что делать, если бы ко мне шеф клеился». Грустно вздохнула Таня и положила подбородок мне на макушку. «Если бы он еще и к тебе клеился, это было бы не так страшно», — усмехнулась я. «Тогда все просто. Болтали бы, что он бабник. Можно было бы отнекиваться и шутить на этот счет». «Спасибо. Мне не надо. У меня от одного его взгляда мурашки. Слава богу, Анну уволили, а то ждала бы тебя за каждым углом», — усмехнулась Таня. «Ладно, давай чаю и начнем разгребать дела». Я с досадой отложила букет на подоконник, начиная морально готовиться к разговору с шефом. К началу рабочего дня задачи посыпались градом. Я не успела поднять голову. Но чтобы ко мне было как можно меньше поводов обратиться, я подготовила все необходимые отчеты для руководства и передала Татьяне. На удивление, сегодня Алексашин ни разу не позвонил и не вызвал на совещание. С работы я уходила в тревожном ожидании, что вот-вот раздастся звонок, меня пригласят на ковер и вновь всплывет тот неловкий вопрос. Но до конца недели тоже было тихо и спокойно. Пошли планерки, совещания, обсуждение рабочих вопросов и никаких намеков на щекотливую тему. Но настороженность не оставляла меня. Алексашин был не в духе. Неоднократно замечала его строгий взгляд и тон. И все же в пятницу мои нервные ожидания оправдались. Когда я планировала уехать пораньше, шеф вызвал на совещание всех замов. Сообщив всем, что уезжает на собрание акционеров и раздав указания на следующую неделю, он распустил всех. А когда я вернулась в свой кабинет, чтобы забрать сумку, шеф неожиданно появился, по-хозяйски закрыл жалюзи на стене и замер непроницаемым взглядом на мне. Ну вот и Армагеддон. «Уже уходишь?» Нервно задергался правый глаз. Даже пришлось притвориться, что ресничка попала. «Меня в банке ждут. Новую электронную подпись надо получить», — соврала я, сжимая ручку сумки и переступая с ноги на ногу посреди кабинета. Он задумчиво кивнул, осмотрелся, прошел к бриф-приставке и провел ладонью по столешнице. Явно не собирался обсуждать рабочие вопросы, а мне на ум не шло, чем можно было бы отвлечь его внимание. Сделав еще несколько шагов по кабинету, Алексашин наконец остановился напротив меня и спросил: «Как настроение?» Его теплый тон насторожил не меньше, чем его подозрительный вопрос. Горячие мурашки пронеслись табуном по спине к затылку и смели остатки спокойствия. Я смущенно погладила шею и отвела взгляд к своему столу. «Все хорошо. Пока все поставки по плану. Первые крупные партии для Ростова и Крыма отгрузим в срок. Майя, я говорю о тебе», — улыбнулся Алексашин, позволяя себе разглядывать меня каким-то соскучившимся взглядом. «А что обо мне?» — прикинулась валенком я. Тот проницательно покачал головой, подошел к моему телефону и кого-то набрал. «Татьяна, принеси один чай и один кофе в кабинет Самгиной. Майя, пирожное хочешь?» Я оторопела от такой фамильярности и отрицательно покачала головой, молясь, чтобы кто-нибудь ворвался в кабинет со срочным вопросом. Но Алексашин спокойно сел в мое кресло, поставил локти на стол и, подперев голову ладонью, не сводил с меня глаз. Я поставила сумку на тумбу у выхода, взяла свой ежедневник и присела, забрив приставку. «У тебя колдовские глаза», — тихо, с какой-то тоской произнес он. «Я думала, мы будем говорить о работе», — смущенно намекнула я, начиная чертить карандашом на своем расписании. Алексашин лукаво улыбнулся. «Мне кажется, все, кто работает с тобой, именно из-за таких необыкновенных глаз находят общий язык. То есть мои профессиональные качества не в счет». Наигранно укорила я, стараясь перевести разговор в шутку. «Нет, об этом я даже не заикаюсь. А стоило бы». Продолжила шутить я, нервы уже начинали шалить. «Ты не нуждаешься в комплиментах и поощрениях. Твой отдел работает как часы. У меня нет к тебе претензий». Однако по его тону чувствовалось большое «но». «Значит, что-то все-таки не так?» Я бы хотела услышать прямо, чтобы вовремя корректировать курс. Алексашин прищурился, не скрывая явного любования мной. Но тут вошла Татьяна с подносом. Шеф продолжал молча гипнотизировать меня, а я усиленно делала вид, что раздумываю над важным вопросом, тупо сверля запись в ежедневнике. «Я могу идти?» — спросила Таня, сочувственно косясь в мою сторону. «Идите, спасибо», — отчеканил шеф и пересел, забрив приставку рядом со мной. Со звуком закрывшейся двери по спине проползла холодная дорожка. А шеф выставил с подноса чашку с чаем передо мной и чуть склонился вперед. «Ты всегда говоришь о работе на свиданиях». «Как методично вы съехали с темы!» Недоуменно сводя брови, потянулась я за чашкой. «Не понимаю вас». И вдруг его пальцы коснулись моих и крепко сжали. Я оторопела. «Давай поужинаем сегодня. Завтра я улетаю. Меня не будет неделю». Я слегка повернула голову к двери, не подглядывает ли кто, и осторожно вытянула руку из пальцев шефа. От происходящего хотелось провалиться сквозь землю. Взяв чашку, растерянно коснулась ободка губами и чуть не обожглась кипятком. Отставила, облизнула губу и только тогда поняла, как это подействовало на шефа. Он вдруг наклонился еще ближе и утвердительно заявил: «Ты меня боишься?» Я недоуменно поморгала и слегка отклонилась назад. «Как руководителя?» «Да», — призналась я. «Ты могла бы воспринимать меня не как руководителя, а как обычного мужчину», — слегка приподнял бровь он. «Да, но вы необычный мужчина». На его губах стала расползаться улыбка. «В смысле, вы мой непосредственный руководитель?» Заёрзала я на стуле, вероятно, уже покрывшись красными пятнами. И я... «Что-то такая нервная». Ласково усмехнулся он. «Ты на всех ухаживающих за тобой мужчин так реагируешь». Я чувствовала себя мухой, залипшей в паутине, которую паук уже парализовал одним только взглядом. Алексашин настойчиво ждал ответа. «Что вы от меня хотите, Даниил Викторович?» Запинкой спросила я, стремясь выдержать его прямой, как стрела, пронзающий взгляд. «Искренности». Это еще больше озадачило. Намеков он не понимал. Похоже, расценил мое скрытое «нет» скрытым «уговори меня». Ну как можно при такой проницательности не чувствовать мое несогласие? Я убрала руки на колени и уставилась на зеркальную гладь чая. «Разве я не...» «Нет». «Что нет?» Растерянно подняла голову. «Ты не искренне. Ты деликатно». Его уверенный голос, взгляд, странные короткие вопросы и ответы и пугающая настойчивость еще больше настораживали. «Даниил Викторович, я сейчас не совсем понимаю, о чем мы с вами говорим, но мне кажется, что нам не стоит переносить неформальные отношения в офис», как можно деликатнее выразилась я. «Боишься косых взглядов?» Отклонился назад он. Вы сами видели, что происходит с женщинами, которые делят шкуры неубитого медведя. С натянутой улыбкой намекнула я на бывших коллег. Алексашин как-то досадно погладил лоб, потом подбородок и губы и положил ладони на стол. Да, жалкое зрелище. И подарков больше не нужно. Пожалуйста. Какая ты строгая. Нет, вы меня смущаете, и это выбивает из колеи. Начала потирать щеки я то одну, то другую. Кожа пекло невероятно. Я тебе не нравлюсь. Как в лоб ударил его вопрос. Я даже врезалась лопатками в спинку стула. Сказать прямо «нет», оскорбить его. Сказать «да», заварить кашу, которую потом не расхлебать. Да это и не совсем правда. А сказать, что он нравится мне как человек и руководитель, все равно, что втоптать его самолюбие в грязь. Но я сама себя загнала в ловушку, вовремя не сумев закрыть этот вопрос, когда он не стоял так остро. «Не в этом дело», — растерянно выдохнула я, не понимая, что ответить, но молчание точно не выход. «Вы же видели моего друга. Я надеялась, что вам все стало очевидно. И давно вы встречаетесь?» Игнорируя мое кричащее «нет», спросил он, будто требовал отчета по отделу продаж, а не говорил о моей личной жизни. Я не давала ему права быть настолько бесцеремонным. Не уверена, что с моей стороны прилично обсуждать личные вопросы. «Все, что касается тебя, очень личный вопрос для меня». Неожиданно поднялся Алексашин, и меня бросило в холодную дрожь. «Поэтому о каких приличиях ты говоришь?» «Не трусь, Майя, скажи ему все как есть, но должен же он понять», — подумала я, стараясь обуздать эмоции и быть максимально деликатной. Но не успела. Он раздраженно подошел к моему плечу, наклонился и твердо проговорил. «Мое предложение остается в силе. Подумай, у тебя будет неделя». «А что будет потом?» Сорвалось с языка, и я повернула к нему голову. От того, что он смотрел на меня с холодной задумчивостью, жутко захотелось отодвинуться. Дыхание стало поверхностным, легкие запекло так же, как и лицо, но я заставила себя сидеть ровно. Он подвинулся еще ближе и вкрадчиво произнес: «Ты же понимаешь, что я так просто не сдамся. Я уже не мальчик, чтобы бегать за девушками. А ты мне слишком нравишься». «И вы так легко говорите об этом, зная, что я не свободна?» Алексашин выпрямился, вложил руки в карман брюк и отошел к двери. А перед тем, как выйти, снисходительно усмехнулся. «Пока ты не замужем, ты свободна. А я не сдаюсь перед такими пустяками». Я опешила от его заявления. И ведь он не шутит. Он прямо заявляет, что не оставит попыток заполучить меня. Его мало интересовало мое мнение, и какой-то сторожевой пунктик во мне воспринял это как угрозу. Я терялась от резких перемен в поведении шефа. То он был таким дружелюбным и простодушным, а теперь походил на волка в овечьей шкуре. «Да если бы Клим был моим парнем, он бы тебе пятачок начистил!» Зло прошипело во мне, но жаль, что не могла крикнуть это вслед уходящему монстру. У меня никого не было. И придумывать фантомного мужчину, чтобы отвязаться от настойчивого внимания шефа, только лишние хлопоты. Ведь нового не найдешь, чтобы он начал приезжать за мной на работу и дарить цветы. Не покупать же себе их самой. Да и что это будет за подозрительная активность после догадок Алексашина? Помимо воли, вспомнились заботливые и нежные объятия Клима до того, как он испоганил все своим «это подарок». В тот момент те объятия казались такими надежными и безопасными. Так захотелось вновь почувствовать себя в уютном коконе, с ним рядом, и чтобы он сам этого хотел. Но это были только отчаянные фантазии. «Не плачьте, мадам, это был всего лишь секс». Горько поморщилась я и положила лоб на стол. «Да нет, все к лучшему. А то так и влюбиться недолго. Было бы в кого. Пожалел белугу, аж противно». Алексашин улетел к акционерам. Думала, без него будет полегче. Но легче не становилось. И он был тому причиной. Ситуация из-за объявленной пандемии везде становилась напряженной. Унылое настроение коллектива и меня вгоняло в ступор, будто люди перестали болеть чем-то иным, кроме коронавируса. На каждый обычный чих или кашель реагировали остро, как на прокаженного. Многие ходили в масках, это жутко давило на психику. Когда-то в пору расцвета наркомании на улицах валялись шприцы. Теперь же валялись использованные маски. Кэт посмеивалась, лишь бы по улицам не начали бродить зомби. Но было стойкое ощущение, что к этому все идет. Статистика зашкаливала, становилось страшно за близких и родных. Я звонила родителям в Уфу по 3 раза в день. А когда вечером приходила домой, садилась у окна и тупо, уставившись в одну точку, не могла ни о чем думать. «Интересно, а как там этот? Приходит клиентам в маске и перчатках?» Усмехнулась я, вспомнив Клима. А еще на уме вертелся вопрос. Вот в Жигало я почему-то готова была влюбиться. А в этого нормального мужчину со здоровыми увлечениями и сильным интересом ко мне ни в какую. И ведь симпатичный, и сильный, и точно как за каменной стеной буду. Но что-то не дает его подпустить, будто та самая каменная стена между нами. И как нас мужчины понимают, если нам самим себя не понять?